Вердикт. Знакомых Пола Сарадха очень раздражали его внезапные звонки, веселые или мрачные, смотря по обстоятельствам, но неизменно начинающиеся с вопроса. «Слышал новость?» Раджа Сингха частенько подмывала ответить, не вникая в суть дела. Разумеется, слышал и нисколько не удивлен. Но не хватало духу портить старому другу заранее предвкушаемое удовольствие. «Ну, что там еще стряслось?» — отозвался Радша без особого энтузиазма. «Максина по второму всемирному каналу беседует с сенатором Коллинзом. Думается, наш приятель Морган попал в беду. Позже перезвоню». Возбужденный Пол исчез с экрана, чтобы уступить место Максине Дюваль. Раджа Сингх включил основной канал текущих новостей. Максина, сидя у себя в студии, обращалась к председателю Всемирной строительной, который пребывал в состоянии еле сдерживаемого раздражения, похоже нарочито. «Поскольку Международный суд объявил о своем решении, не считаете ли вы, сенатор?» «А я-то думаю, решение не будет до пятницы», — проворчал Раджа Сингх, нажимая кнопку видеозаписи. Потом, резко уменьшив звук, включил линию прямой связи с Аристотелем и вдруг опомнился. «Мой бог, сегодня же и есть пятница!» Как обычно, Ари отозвался без промедления. «Доброе утро, Раджа! Чем могу быть полезен?» Этот глубокий бесстрастный голос, чуждый всех человеческих несовершенств, за 40 лет их знакомства не изменился ни на йоту. «Я умру», — мелькнула мысль, — «минуя десятилетия, столетия, а он будет так же бесстрастно разговаривать с другими. И сколько еще разговоров он ведет одновременно в эту самую минуту?» Некогда подобные мысли угнетали Раджу, сейчас они как-то потеряли гнетущий оттенок. Завидовать бессмертию Аристотеля было бы просто смешно. «Доброе утро, Ари! Я хотел бы услышать вынесенный сегодня вердикт Международного суда по иску космотехнической корпорации к монастырю Шриканда. Меня вполне устроит краткое резюме. Полный отчет можно передать позже. Параграф первый. Право аренды участка, где расположен монастырь, подтверждено бессрочно в соответствии с тапрабанским и мировым законодательством. Последняя в формулировках 2085 года. Принято единогласно. Параграф второй. Возведение так называемой орбитальной башни рядом с памятником большого исторического и культурного значения подлежит запрету в соответствии с законами о гражданских правонарушениях, поскольку сопровождается неизбежным шумом, вибрацией и беспокойством для граждан. Заинтересованность общества в упомянутом сооружении на данном этапе представляется недостаточной. Принято 4 голосами против 2 при одном воздержавшимся. Спасибо, Ари. Отчета не нужно, он теперь не потребуется. Всего доброго. Ну вот и все. И кончилось, как и следовало ожидать. И в сущности Раджа сам не понимал, радоваться такому концу или огорчаться. С одной стороны, глубоко привязанный к прошлому, он не мог не одобрить того, что древние традиции почитаемы и взяты под защиту. Если человечество извлекло какой-то урок из своей кровавой истории, то в первую очередь тот, что оно состоит из отдельных личностей, и что охранять надо каждого, какими бы эксцентричными ни казались его наклонности, разве что эти наклонности идут во вред интересам других. Недаром старые поэты, певцы свободы отрицали самую идею государства. Может статься, они подчас заходили в своем отрицании слишком далеко, но это все же много лучше, чем от имени государства отрицать свободу. С другой стороны, Раджа Сингх ощутил что-то очень похожее на разочарование. Он уже почти убедил себя, что фантастическая затея Моргана — наилучшее средство уберечь Тапрабан, а может и весь мир, хотя за мир он больше не был в ответе. От постепенного сползания к уютному — самодовольному упадку. Или он просто готовил себя к тому, что считал неизбежным? Теперь судебный вердикт положил этой затее предел, как минимум, на годы. «Любопытно, чем-то утешит нас Максина», — подумал Раджа и включил только что записанную передачу. Второй — Всемирный канал, канал новостей и комментариев к ним, за что его и прозвали «боссы перед микрофоном», сегодня демонстрировал миру разгневанного сенатора Коллинза. Вне сомнения, превысил свои полномочия и отвлек сотрудников на разработку проектов, не входящих в компетенции управления. Но простите, сенатор, не кажется ли вам, что вы подходите к делу формально? Насколько я понимаю, супернити предназначена для целей строительства, в первую очередь для сооружения мостов. А разве это не мост своего рода? Я сама слышала, как доктор Морган называл свое детище «мост», а иногда «башня». Это вы, Максина, подходите к делу формально. Я бы предпочел наименование «космический лифт». А в отношении супернитей вы заблуждаетесь. Без малого 200 лет ими занимались специалисты по космосу. Тот факт, что решающее открытие сделано в управлении наземных проектов, представляется мне несущественным. Хотя я, естественно, горд, что открытие совершили ученые, представляющие мою организацию. Вы полагаете, что дальнейшую работу в этом направлении следует сосредоточить в управлении космических проектов? Какую работу? Проведены сугубо предварительные черновые изыскания. Такие ведутся ВСК сотнями. Я не вникаю в них и не намерен вникать до тех пор, пока не назреет необходимость принимать ответственные решения. А в данном случае она не назрела? Разумеется, нет. Мои эксперты по космосу утверждают, что справятся с плановым увеличением перевозок, по крайней мере, в обозримом будущем. А точнее, расчеты выполнены на 20 лет. А что потом? Сооружение башни, по прогнозам доктора Моргана, займет именно 20 лет. Что, если она не будет готова в срок? Тогда появится что-нибудь еще. Мои подчиненные изучают все варианты, и никто пока что не доказал, что космический лифт — единственно правильное решение. Идея сама по себе представляется вам здравой? Видимо, так. Хотя ее нужно рассмотреть подробнее. Значит, вы должны быть благодарны доктору Моргану за проявленную им инициативу. Я глубоко уважаю доктора Моргана. Он один из самых талантливых инженеров в моей организации, а может быть и во всем мире. По-моему, сенатор, вы уклоняетесь от ответа. Что ж, извольте. Я благодарен доктору Моргану за то, что он обратил наше внимание на эту проблему. Однако я вовсе не одобряю способа, каким он это сделал. Если говорить напрямую, он попытался навязать мне свою точку зрения. Каким же образом? Выйдя за пределы моей, то есть своей собственной организации, изменив ей, доведя дело своими кулуарными маневрами до неблагоприятного вердикта Международного суда, что неизбежно вызовет самые нежелательные комментарии. В создавшихся обстоятельствах у меня не оставалось другого выхода, кроме как просить его об отставке. Поверьте, я и сам сожалею. Благодарю вас, сенатор Коллинз. Беседа с вами доставила мне, как всегда, большое удовольствие. «Ах ты, лгунишка!» — произнес про себя Радша Сингх, отключая видеозапись и принимая вызов, горевший на пульте уже минуты две. «Ну, слышал?» — осведомился профессор Саратх. «Вот и конец доктору Веновару Моргану». Радша Сингх ответил старому другу задумчивым взглядом. «Как ты любишь, Пол, делать поспешные выводы. Держу пари, что ты заблуждаешься».